Мы должны утопить наше око смерча, наш дом, — вскричали пираты. «Я знаю, что смертью вас не напугаешь», — сказал золотой дракон мудрости, — «но эта жертва гораздо тяжелее смерти». Пираты молчали. Ужас был написан на их диких лицах. «Слушайте дальше!» — продолжал голос дракона. «В вашей крепости Око Смерча, посреди страны, которой не бывает, есть зал с 12 медными дверями». «Да, темница, в которой мы были», — прошептал Лукас Джиму. «Откройте эти двери», — продолжал дракон. «Потоки воды ринутся внутрь, заполнят все тысячи каналов и ходов внутри скалы, и когда вода достигнет ее вершины, она потяжелеет и утонет». Пираты переглянулись, покачали головой, и один сказал: «Каждый из нас уже не раз пытался открыть хоть одну из этих дверей. Нам хотелось узнать, что же за ними, но это никому не удалось». «Вы не знаете тайны», — сказал дракон. «Эти 12 дверей можно открыть лишь все разом. Для этого и нужны 12 силачей. Но когда они откроют эти двери, им придется проявить нечеловеческую ловкость и быстроту, потому что потоки воды хлынут внутрь, и они могут не успеть добраться до корабля». «А где после этого появится моя страна?» — замерев, спросил Джим. «Возвращайся на свой остров, принц Мурат», — ответил золотой дракон мудрости, и зеленый огонь в его глазах вспыхнул так ярко, что все сощурились. «Возвращайся домой, и ты все узнаешь». После этого дракон снова выпрямился и устремил взгляд вдаль, поверх голов присутствующих. Смарагдовые огни погасли. Джиму хотелось еще спросить насчет Молли, но он знал, что дракон не ответит. Ведь уже было однажды сказано, что Джим навсегда получит свою собственность и пронзит ее взглядом насквозь. То были загадочные слова, но Джим не сомневался, что в один прекрасный день смысл их прояснится. Глава 28, в которой пираты искупают свои злодеяния. Все вышли из пагоды дракона, ночной ветер задул свечи. Никто не смел нарушить тишину. Все взгляды с вопросительным ожиданием устремились на дюжину. Что же они решат? Смогут ли пойти на такую тяжелую жертву, или принц Мурад навсегда останется королем без отечества? Но пираты стояли, опустив головы, и не шевелились. Наконец Джим не выдержал и шагнул к ним, но не смог произнести ни слова. Пираты подняли глаза, потом один сказал: «Дай нам время подумать. Утром мы скажем, что решили». Джим молча кивнул, медленно повернулся и пошел с Лукасом к дворцу. Император, Лизи и моряки последовали за ними. Оставшиеся дни пираты развели на площади костер и сели вокруг. Их взгляды неподвижно уставились на пламя. Петь у них не было настроения, да и песня про чертову дюжину теперь потеряла смысл. Они обменялись в эту ночь лишь несколькими словами. Но едва погасла на небе первая звезда, их решение было готово. Они потушили костер, и тут из дворца вышли Лукас и Джим. Один из братьев поднялся и шагнул им навстречу. «Решено», — сказал он, — «мы утопим Око Смерча». Джим взял Лукаса за руку и тихо ответил: «Тогда мы поедем с вами». Братья посмотрели на него с удивлением. «Разве вы не хотите домой?» — спросил один. «Нет», — сказал Джим. «Вы губите свой собственный дом ради нас, и мы не можем бросить вас в опасности». Пираты переглянулись, и глаза их заблестели. Когда над Пингом взошло солнце, красные паруса виднелись уже далеко в открытом море, удаляясь в направлении страны, которой не бывает. К тому часу, когда принцесса вошла в комнату друзей, чтобы звать их к завтраку, вместо них оставалась лишь записка, на которой рукой Лукаса большими буквами было написано: «До встречи в Шамбале». Принцесса в тревоге побежала в парк, чтобы спросить у дракона, что же все это значит, и лишь остановившись возле пагоды, она вспомнила, что дракон говорит только в присутствии своих повелителей. Но все-таки она вошла, благоговейно приблизилась к громадному золотому дракону мудрости и положила перед ним записку. Потом отступила назад и, не отваживаясь произнести ни слова, с колотящимся сердцем склонилась в глубоком поклоне и застыла так. Дракон не шелохнулся. «Пожалуйста», — медленно сказала Лизи, — «пожалуйста, скажи мне, не случится с ними плохого?» «Не беспокойся, маленькая королева Шамбалы», — вдруг произнес нежный голос. Лиззи подняла взгляд. Кто это сказал? Дракон? Но он по-прежнему сидел без движения, опершись на передние лапы, и его глаза глядели вдаль поверх головы принцессы. А больше здесь никого не было. Кто бы мог это произнести? «Спасибо», — шепнула Лиззи, снова глубоко поклонилась и побежала к своему отцу, чтобы все ему рассказать. «До сих пор небо хранило наших благородных друзей», — сказал император. «Надеюсь, оно не покинет их и теперь». К полудню возвратился со своим флотом Пинг-Понг. Капитан и матросы радостно приветствовали своих спасенных товарищей. Уже опустился вечер, когда корабль с красными парусами на фантастической скорости приблизился к ревущему смерчу. Снова пираты понеслись по кругу, наращивая скорость, и потом вонзились в стену водяного столба и стали ввинчиваться внутрь ока смерча, поднимаясь вверх. Джим и Лукас сошли с борта вместе с пиратами и спустились с ними в крепость. Перед темницей с 12 медными дверьми один из пиратов повернулся к друзьям. «Там, внизу, вы нам не сможете помочь. Будет лучше, если вы вернетесь на корабль и будете держать его готовым к отплытию. Отплывать надо будет тотчас, как только мы выйдем отсюда». «Если мы вообще выйдем», — добавил другой. Мгновение все молчали. Потом первый пират сказал: «Если нет, то выбирайтесь сами, как сможете». «Хорошо», — сказал Джим. «Но не ждите слишком долго», — добавил третий. «Нас вам все равно не спасти, так спасайте хоть себя». «И еще мы хотим тебе сказать, Джим Пуговица», — пробормотал первый. «На случай, если мы не вернемся, знай, отныне мы твои друзья». Все кивнули Джиму, потом открыли западню и один за другим спустились в темницу. «Пора, Джим», — сказал Лукас. «Идем». Вернувшись к кораблю, Лукас закрепил под килем на тормозной пятке, которая удерживала корабль на месте, длинную веревку. Конец веревки закинул на заднюю палубу в руки Джиму, чтобы дергал по первому сигналу. Потом и сам поднялся на борт, и друзья стали молча ждать. Вдруг изнутри крепости послышался рев воды, и сразу же страна, которой не бывает, содрогнулась и заходила ходуном. Ревущий шум поднимался снизу, надвигался, нарастал, и вот уже из многих отверстий вырвалась вода, как из бранспойтов. Джим не знал, в какой момент ему выдергивать тормозную колодку, и ждал сигнала Лукаса. Тут ревущий поток вырвался из жерла той пещеры, которая вела в главный ход крепости. Мощная струя ударила в борт корабля, и в белом бурлящем потоке друзья заметили клубок тел. Собрав все силы, Лукас устоял под напором обрушившегося на него потока, схватившись за мачту, и поймал руку одного из пиратов. Поскольку все они держались вместе, им удалось с помощью Лукаса удержаться на палубе. Но с отплытием они опоздали. Вся страна, которой не бывает, вздыбилась, будто восстав против затопления. Все элементы обрушились на нее, потому что, наконец, наступил миг их победы. Оба друга и пираты, оглушенные, вцепились в мачту, корабль швырнула вверх и завертела по кругу. Потом водопады воды, дошедшие до вершины, обрушились на корабль сверху. Потоки бурлили и гудели, молнии непрерывно пронизывали их. И тут вдруг море вокруг страны, которой не бывает, разверзлось и образовало гигантскую воронку. Крепость Ока Смерча погрузилась в нее и водоворотом закрутила корабль по стенам воронки. Но пираты были уже на ногах. От красных парусов остались одни клочья, зато корабельный руль еще действовал. Какое-то время корабль продолжала засасывать вглубь воронки. Он был уже на глубине в несколько сот метров, крутясь по отвесной стене воды. Но вот пираты метр за метром начали выводить корабль наверх. Лукас и Джим от бешеного вращения потеряли сознание, крепко, впрочем, держась за мачту. Когда они снова пришли в себя и удивленно огляделись, воронка уже закрылась, легкий ветер веял над морем, которое было теперь ровным и гладким. Вечерняя заря разливалась по небу. Дюжина пиратов стояла на борту растерзанного корабля, глядя на утихшее море туда, где прежде был их дом. Джим и Лукас подошли к ним. Один из пиратов сказал хриплым голосом: «Мы сделали, чего хотел золотой дракон мудрости. Мы искупили свои преступления. Но куда нам податься теперь, Джим Пуговица? У нас больше нет дома. Если ты не станешь нашим вожаком или не возьмешь нас в свою страну, мы обречены скитаться по морю». «Ласкания слишком мала для всех», — тихо ответил Джим. «Но как только я узнаю, где находится Шамбала, все мы поедем туда, и вы будете моей лейб-гвардией». «А как мы будем тогда называться?» — спросил один из пиратов. «Принц Мурат и его непобедимая дюжина», — предложил Джим. Пираты разразились криками ликования. «Хо-хо! Принц Мурат и его непобедимая дюжина! Ура!» Они окружили мальчика, схватили его и стали подбрасывать вверх. Лукас стоял рядом, улыбался, скреб за ухом и бормотал: «Осторожно, ребята, не прикончите случайно нашего принца». А потом пираты принялись громко петь своими хриплыми голосами. Это была их старая пиратская песня, но слова как-то сами собой складывались по-другому. А поскольку братья все были одинаковые, то им даже не приходилось заранее обсуждать новый текст. 12 гвардейцев всегда на чеку, хо-хо, и черный Мурат. В страну Шамбалу не пробиться врагу, хо-хо, и черный Мурат. И клятву мы принцу даем навсегда, хо-хо-хо, и черный Мурат. Стране не грозит никакая беда, хо-хо-хо, и черный Мурат. Когда первое воодушевление улеглось, и Джима снова поставили на ноги, он отдышался и сказал: «Но мне вовсе не нравится, что я не могу различать вас. Надо что-нибудь придумать». «Хорошо бы», — ответил один из пиратов. «Мы и сами уже думали над этим, не так ли, братишки?» «Да», — сказал другой, — «но ничего не смогли придумать». «Я знаю, как вас различить!» — воскликнул Джим. «Вы же сказали, что каждый из вас умеет писать две какие-нибудь буквы». «Верно, капитан». «Тогда все очень просто», — сказал Джим. «Каждый из вас получит имя, которое начинается на его букву». «Разрази меня гром!» — пробормотал один. «То, что мы не могли придумать за всю жизнь, он просто вытряхнул из рукава». «Да, для этого нужна голова». И потом все по очереди написали свои буквы, а Лукас и Джим подбирали подходящие имена. Только с одним была трудность, с тем, который думал, что знает букву «Ш», а на самом деле писал «Ж». Друзья придумали ему имя Жоржио, а он хотел называться Шарло. Сделали так, как хотел он, только пришлось Лукасу тут же научить его писать «Ш». Здоровенные детины радовались именам, как дети радуются рождественским подаркам. Теперь они, наконец, отличались друг от друга. «Ну и куда мы теперь поплывем?» — спросил Ульрико. «В Ласканию», — ответил Джим. «Дракон же сказал, что мы должны плыть домой, а там все узнаем». «Хорошо», — сказал Максимилиано, — «но как плыть? Черт бы побрал этот шторм, наши красные паруса разорваны в клочья». Но Гуго вспомнил, что в трюмах есть драгоценное покрывало и парчевые ткани. Сделали из них паруса. В ход пошли даже вышитые носовые платки и салфетки, зато вид у корабля был теперь праздничный, как у рождественской елки. Трепеща разноцветными парусами, корабль плыл к родине Джима и Лукаса. Глава 29, в которой принц Мурат обретает свою страну. Ласкания была далеко. Путешествие на правительственном корабле из Ландая до Ласкании требовало нескольких дней, а ведь страна, которой не бывает, находилась вдвое дальше, чем Ландай. Но после всего, что мои читатели уже знают про быстроходное судно и про невероятную искусность морских разбойников, никто не удивился, что непобедимая дюжина преодолела это расстояние за одну ночь. Когда наутро Джим и Лукас вышли на палубу, все 12 братьев стояли на носу, смотрели в подзорные трубы, и не верили своим глазам. «Ну и разыграл ты нас, капитан Мурат!» — обернулся один из них, Теодора. «Ничего себе! Крошечный остров, на котором мы якобы даже не поместимся!» Оба друга ничего не поняли, потому что невооруженным глазом на горизонте еще ничего не было видно. «А что с островом?» — встревожился Джим. «Посмотрите сами!» — воскликнул Антонио. «Гром, молния и град! Если это остров, тогда я блоха!» Двое из братьев, Игнацио и Николо, дали друзьям свои подзорные трубы. Лукас и Джим посмотрели и лишились дара речи. В нежном утреннем тумане виднелись очертания чудесной страны, целого континента. Берега вздымались то круто, то полого, горы и долины чередовались, радуя глаз. Когда взошло солнце, скалы начали сверкать всеми цветами радуги, будто были из драгоценных камней. Блеск слепил глаза. Джим убрал подзорную трубу и сказал: «Это не Ласкания. Мы заблудились». «Да», — сказал Лукас, — «эту страну я никогда не видел». 12 братьев покачали головой. «Мы за всю жизнь ни разу не заблудились в море», — сказал Ксаверио. Джим снова посмотрел в подзорную трубу, и, поскольку корабль подплывал очень быстро, он скоро сумел разглядеть то место, от которого исходило особенно ослепительное сияние. Башни из прозрачных самоцветов возвышались над развалинами старинных дворцов и храмов. Целый город сказочной красоты. Джим ахнул. «Лукас, знаешь, что это такое? Это тот город, который мы видели на дне моря, когда нас везли морские коньки». Оба друга сразу кое-что заподозрили, но вслух о своих догадках не сказали. Весь континент полого возвышался к середине, и на самом высоком месте теперь отчетливо была видна маленькая гора с двумя вершинами, между которыми стоял крохотный с булавочную головку замок. А чуть пониже, да ведь это же лавка госпожи Как, а неподалеку от нее станция, и там на солнце поблескивало что-то металлическое, что-то паровозообразное, что-то эммоподобное. Сомнений не оставалось, Ласкания была самой высокой точкой чудесной большой страны, которая так долго скрывалась на дне океана и теперь сияла в лучах утреннего солнца. Шамбала! Оба друга опустили подзорные трубы и посмотрели друг на друга. «Джим», — сказал Лукас. «Лукас», — прошептал Джим, и они обнялись и не могли больше произнести ни слова. По грубым, диким лицам непобедимой дюжины блуждали радостные улыбки. Корабль все ближе подходил к сверкающему берегу, и все отчетливее становились подробности, различимые теперь и невооруженным глазом. Рядом с Ласканией был коралловый лес, на вершины которого опирался бывший плавучий остров Новоласкания. На острове стоял маленький домик с зелеными наличниками. «Эй, братцы!» — вдруг ошеломленно воскликнул Шарло. «Да эта страна населена какими-то странными людьми!» Это вышел из своего домика господин Туртур. Издалека он выглядел весьма удивительно. То, что бывшие пираты вовсе не испугались при виде мнимого великана, лишний раз показывает, какие это были лихие ребята. Лукас и Джим все объяснили братьям про этого старика, которого они привезли в Ласканию работать маяком. И если бы возможно было, дюжина зауважала бы Джима еще больше. Между тем они доплыли до берега и причалили в уютной естественной бухте. И вот настал великий и торжественный миг, когда Джим Пуговица, а ныне принц Мурат, последний отпрыск священного короля Каспара, ступил на землю своей древней, новооткрытой страны Шамбалы. Теперь это государство поистине принадлежало ему. Потом все они отправились в Ласканию. Теперь это было довольно далеко от берега. И шли они медленно, потому что не могли налюбоваться красотами земли, по которой проходили. Все еще было как на морском дне. Им встречались коралловые леса, а земля была покрыта ракушечником. Деревьев и травы тут пока не было, но они не заставят себя долго ждать, потому что за те столетия, что земля пробыла под водой, она накопила в себе много плодородия. Повсюду громоздились горы из драгоценных минералов, перед которыми бледнели сокровища, накопленные пиратами за все годы разбоя. Наконец путешественники достигли государственных границ Ласкании, которые теперь уже не омывались волнами моря. Господин Туртур, между тем, разбудил короля Альфонса без четверти XII и обоих его подданных, и теперь все они стояли у замка и от удивления не находили слов. Земля Шамбала поднялась из воды так плавно, что никто даже не проснулся. Можно долго описывать радость встречи, но вы уже и сами можете ее себе представить. А как счастлива была Эмма! Ведь она еще никогда так надолго не расставалась со своим хозяином. Друзья долго рассказывали про свои приключения, но на сей раз они не помещались на кухне госпожи Как, и все сидели на бывшем берегу. Король Альфонс без четверти XII даже вынес ради этого из замка свой трон и сидел на нем под лучами утреннего солнца, покачивая клетчатым шлепанцем и слушая рассказы героических машинистов, один из которых был теперь его коллегой, королем. «Нам, королям!» — то и дело вставлял он, когда история становилась особенно напряженной. «Временами приходится очень трудно. Мне ли не знать?» А сверхсчастливая госпожа Как принесла из магазина все, что там нашлось съестного и лакомого, чтобы угостить все общества. Когда друзья покончили с рассказами, поднялся господин Рукав и сказал: «После того, как все так счастливо разрешилось и для каждого нашлось достойное его место, позвольте мне спросить, не найдут ли наши уважаемые друзья какого-нибудь применения и моей скромной персоне? Когда-то вы говорили об этом, если припомните». «Конечно, мы помним, господин Рукав», — ответил Лукас и выпустил несколько колец дыма в голубое небо. «И подходящее место как раз есть». Джим с удивлением взглянул на Лукаса. Он пока не знал, что имеет в виду его друг. «Да», — продолжил Лукас, довольно подмигнув Джиму, «наш принц хотел бы овладеть грамотой и выучиться многому другому. По крайней мере, так он сказал». «В самом деле?» — обрадованно спросил господин Рукав. «Да», — подтвердил Джим. «Не могли бы вы мне показать, господин Рукав, как это делается?» «С величайшим удовольствием!» — воскликнул господин Рукав. И с тех пор Джим Пуговица, который был теперь королем Шамбалы, каждый день ходил на уроки к господину Рукаву и учился писать, читать, считать и еще многому другому. И мы ничуть не преувеличим, если скажем, что господин Рукав оказался замечательным учителем. У него можно было спросить о чем угодно, он не уступал в просвещенности даже цветам учености. Джим попробовал было приобщить к занятиям непобедимую дюжину, но они отнеслись к этому без особой радости, и Джим не стал настаивать на своем предложении. Первые письма, которые Джим написал собственноручно, были адресованы детям, которых он спас когда-то из Тоскании вместе с маленькой принцессой Лизи. Он приглашал их приехать в Шамбалу в гости. Непобедимая дюжина отправилась на своем корабле развозить эти письма по дальним странам. Едва уплыл их корабль с разноцветными парусами, как на горизонте показался другой корабль. Это приплыл Пунг-Гинг, император Ландая. С ним была Лизи и даже Пинг-Понг. Они уже знали, какие произошли чудесные географические явления. «Вам позвонил король Альфонс без четверти двенадцатый?» — удивленно спросил Джим. «Нет», — с тонкой улыбкой сказал император. «Мы узнали обо всем от золотого дракона мудрости. С тех пор, как утонула страна, которой не бывает, дракон говорит со всеми. Наши цветы учености теперь то и дело ходят к нему, и он рассказывает им про все тайны мира». «И он велел передать тебе кое-что», — пропищал Пинг-Понг. «Он сказал, что в день, когда принц Мурат и ландайская принцесса сочетаются браком, будет найдена потерянная собственность». «Молли!» — радостно воскликнул Джим. Ему так хотелось поскорее получить свой паровоз, что день бракосочетания был назначен на самое ближайшее время. Пинг-понг, кстати, привез целый трюм саженцев прозрачных ландайских деревьев и других растений из леса Тысячи Чудес, чтобы высадить их на земле Шамбалы. Господин Туртур вначале осторожно держался в своем домике, чтобы не испугать гостей. Ведь даже Лизи, которая его уже знала, пока еще ни разу не видела его издали, и господин Туртур хотел, чтобы гости постепенно привыкали к его особенностям. Но император и маленький главбонза, и даже капитан и его матросы непременно хотели поприветствовать его и отправились к нему в домик, чем он был несказанно тронут. Глава последняя, в которой история завершается множеством сюрпризов. Несколько недель спустя вернулся корабль бывших пиратов. На борту его весело гудела толпа детей из всех стран света вместе с их многочисленными родственниками. «Ну вот, и свадебные гости прибыли», — сказал Лукас, когда утих шум приветствий. «Я думаю, свадьбу можно праздновать безотлагательно и прямо сегодня». «Да», — сказал Джим, — «я тоже так считаю». Праздник решено было устроить в старом городе у древних храмов и дворцов. Непобедимая дюжина отправилась туда, чтобы все подготовить. Гости и их родители сперва сходили в Ласканию, о которой они так много слышали. Король Альфонс без четверти двенадцатый каждому пожал руку, а госпожа Как целый день пекла кексы и варила какао. Это угощение понравилось даже индейцу и эскимосу, которые обычно предпочитали другую пищу — буйволиное мясо и рыбий жир. После обеда все играли в общие игры, и поскольку дети приехали из разных стран, каждый научил остальных какой-нибудь новой игре. Потом все общество отправилось к месту празднования свадьбы. Конечно, старая Эмма тоже должна была присутствовать при таком важном событии, как бракосочетание Джимма и Лизи. Паровоз ехал впереди, а за ним шли гости, то и дело восхищаясь красотами окрестностей. Когда добрались до старого города, наступил вечер. И тут глазам открылось невиданное зрелище. Непобедимая дюжина повсюду развесила гирлянды огней, и в их свете старый город сверкал разноцветными камнями. Над ними сияло звездное небо, близко шумел морской прибой, и из глубины вод тоже исходило чудесное зеленое свечение, образуя венчики над гребнем каждой волны. «Смотрите», — сказал Джим, шагая рука об руку с Лизи, — «это же морская иллюминация». «Да», — восхищенно ответила маленькая принцесса, — «а без тебя и без Лукаса ее бы не было». В центре старого города была маленькая площадь, и на ней возвышался просторный белоснежный трон. Непобедимая дюжина стояла по кругу, как цифры на циферблате часов, держа в руках горящие факелы. Увидев входящих, они дружно гаркнули: Да здравствует жених и невеста! Ура! Ура! Ура!» И запели свою новую песню. Все гости тоже встали в круг и приветствовали пару ликующими криками. К детям подошел император Ландая, неся на бархатной подушке знаки королевского могущества, корону короля Каспара, его скипетр и державу, а также изящную ландайскую корону для Лизи. «Дети мои», — сказал император своим тихим, но слышным на всей площади голосом, — «возьмите эти короны, и пусть древняя и вновь обретенная Шамбала получит своего короля и королеву». После этих слов император передал бархатную подушку Лукасу, взял корону Джима и надел на него, потом надел корону на свою дочь. Скипетр вручили Джиму, а державу юной королеве, и дети уселись на белоснежный трон. Король Альфонс без четверти 12 во время этой церемонии тактично держался в сторонке. Его присутствие здесь было, так сказать, дипломатическим посещением другой страны. Но и он не выдержал, в воодушевлении сорвал с себя корону, помахал ею в воздухе и крикнул: «Да здравствует король Мурат! Да здравствует королева Лизи! И пусть наши страны всегда в добрососедстве!» Тут от радости он потерял нить мысли и не мог продолжать, но со всех сторон раздались ликующие крики, и в шуме никто не заметил неловкости короля Альфонса. Пинг-понг все время подпрыгивал на месте и пищал: «О, о, я восхищен! О, какое мгновение!» А господин Рукав сказал стоящим рядом: «Между прочим, я учитель, вы только подумайте, я воспитатель этого короля. Это очень торжественно. Нет, это просто величественно!» И тут даже господин Туртур крикнул тоненьким голосом: «Да здравствует юная королевская пара!» И Эмма свистела и гудела от радости. А когда этот шум наконец стих, со стороны моря вдруг донеслись странные звуки и музыка. «Наверное, это наши друзья, морские жители», — предположил Лукас, и все отправились на берег. Вот какое необыкновенное зрелище открылось им. По светящимся волнам к берегу приближалось праздничное шествие. Сотни морских жителей, играя на музыкальных раковинах, сопровождали перламутровый челн, в который были впряжены 6 дельфинов. В челне сидела Сурсула Пичи, украшенная фатой из серебряных водорослей, а рядом с нею Ушаури Шум. Позади них ехала другая повозка из гигантской раковины, и на ней стояло нечто, накрытое громадным листом подводного лопуха. «Уж не нашли ли они Молли на морском дне?» — спросил Джим, и его сердце заколотилось. Я буду сильно разочарован, если это окажется не так, с ожиданием сказал Лукас. Когда морское шествие приблизилось к берегу, Джим приветствовал их в качестве короля этой страны и представил им юную королеву. Сурсулапичи и Ушаурешум весело переглянулись. Они тоже праздновали сегодня свою свадьбу. «Черт возьми!» — воскликнул Лукас. «Значит, Ушаурешум выполнил задание морского царя». «Да», — ответил щитовод, — «вместе с моим другом Непомуком, который шлет вам привет. Дела его идут хорошо, он счастлив и доволен, но сам он не мог приехать, потому что занят исполнением своих обязанностей как смотритель магнита. Сегодня, как видите, у нас праздник, морская иллюминация включена, и он очень озабочен, как бы это ни привело какой-нибудь заблудившийся корабль к крушению». «Браво!» — обрадовался Лукас. «Скажите ему, что мы им довольны, и передайте ему привет». «А вы не нашли Молли?» — не выдержал Джим. Снова переглянулись Сурсулапичи и Ушаурешум, и щитовод сказал своим певучим голосом: «Благодаря вам мы смогли изготовить кристалл вечности, и первым испытанием нашего искусства стало превращение твоей маленькой машины. Мы нашли ее на морском дне далеко на юге. Полудракон и я превратили ее железо в нерушимый кристалл вечности, в знак нашей дружбы и благодарности». После этих слов морские жители сдернули с Молли морской лопух, и все увидели ее прозрачную, как родниковая вода. Паровоз вывели на берег, Джим погладил его по котлу и в волнении произнес: «Спасибо». А потом спросил: «А она не разобьется?» «О, нет», — ответил щитовод, — «кристалл вечности вообще нерушим». Тут Лукас подвел сюда Эмму. Можно себе представить, какую радость испытала паровозная мать, вновь обретя свое дитя. А когда эти радости закончились, началось представление морского балета. Все зрители уселись на берегу и любовались танцами русалок. Такого праздника давно уже не видано было на свете. Несколько дней спустя император Ландая вместе с Пинг-Понгом отплыл на родину. Но Лизи осталась теперь навсегда в Шамбале, ведь она была королевой этой страны. Лукас и Джим построили неподалеку от государственной границы Ласкании чудесный дом. Наполовину Ландайский дворец, наполовину железнодорожная станция. Там и жила теперь королевская чета. Лизи училась у госпожи, как вести хозяйство, и вместе с Джимом ходила в школу господина Рукава. Своим государством они управляли сообща. Большинство детей вместе с их семьями решили остаться в этой стране навсегда. Они привезли с собой семена растений своей родины и засеяли новую землю. Так что скоро тут возникла своя прерия для индейцев, большие поля тюльпанов для голландцев, джунгли для коричневокожих, и даже для эскимоса нашлась на севере подходящая область, где было довольно холодно, и зимой выпадал снег. Постепенно жители страны привыкли к господину Туртуру и больше не пугались его мнимой величины. Он продолжал работать маяком, потому что на большую страну корабль мог наткнуться в темноте точно так же, как и на маленькую. Непобедимая дюжина охраняла границы от морских нападений. Их корабль с разноцветными парусами патрулировал вдоль берегов. А золотого дракона мудрости Джим и Лукас подарили императору Ландая. И с этого времени император издал указ вышивать изображение дракона на всех знаменах, а также на одеждах высокопоставленных персон. Вы наверняка уже видели такие одеяния и ткани. Теперь вы знаете, почему на них изображен золотой дракон. Лукас остался со своей старой толстой Эммой в Ласкании и каждый день ездит по извилистой железной дороге сквозь туннель из одного конца страны в другой. Джим тоже с помощью друга постепенно проложил рельсы по своему государству, чтобы возить детей в Ласканию и отвозить обратно по домам, когда они захотят. А хотят они друг к другу в гости, то и дело. Очень красивое зрелище, когда Джим едет на своем прозрачном паровозе и видно, как внутри работают огонь, вода и пар. И сам Джим стоит в отблесках пламени в своей кабине, и на голове его сверкает корона. Когда Джим и Лукас встречаются, они машут друг другу рукой, а Эмма и Молли свистят. Ночами над Шамбалой и Ласканией возвышается господин Туртур со своим фонарем на фоне звездного неба, как живая новогодняя елка. Да, дорогие читатели, и на этом книжка про Джима Пуговицу и Лукаса Машиниста заканчивается. Конец книги.